В Гарлеме есть одна улица, известная под названием Стриверс-Роу. Она тянется между 7-й и 8-й авеню на запад до 138-й и 139-й. И не следует путать ее с точно такой же, только идущей к востоку от 7-й авеню, точным зеркальным ее отражением. Насколько помнил Джонни, она была вся засажена деревьями. Деревянные домики, выкрашенные в желтовато-коричневый цвет, которые тянулись вдоль нее, выглядели на редкость симпатично. Район этот всегда считался белым. Арендная плата там была высокой, и все жильцы в этом районе принадлежали к весьма респектабельному обществу. Как раз на Стриверс-Роу и жил Барни Ноулс. Правда, жил он там не всегда, хотя бы потому, что раньше просто не мог бы позволить себе такой роскоши, как платить за дом такие деньги. И, по правде говоря, большинство тех, кто издавна жил здесь, снимали меблированные комнаты, а домики сдавали в наем, чтобы хоть немного сэкономить. Впрочем, это уже были проблемы Барни. Во всяком случае, у Барни не было проблем с арендной платой. По крайней мере, в последнее время. Само собой, соседи Барни не приняли бы его столь радушно, а скорее подняли бы возмущенный крик «Узнай они, кто он такой!» преуспевающий букмекер, сферой деятельности которого был нелегальный тотализатор. Они видели перед собой дородного, представительного негра, одевавшегося всегда на редкость консервативно, и у которого для каждого находилась приветливая белозубая улыбка. Правда, сверкающее великолепие этой улыбки было несколько подпорчено наличием двух золотых коронок на месте передних зубов, так что, завидев Барни даже в пасмурный день, можно было легко узнать его издалека. Барни нравилась Стриверс-Роу. Можно сказать, он обожал этот район. И в то же время спал и видел тот день, когда сможет переехать на Шугар-Хиллз. «Мой дом — моя крепость. Дом Барни Ноулса был для него поистине крепостью. Бог знает, как это ему удавалось, но когда он шел по улице, соседи видели лишь то, что он хотел им показать — удачливого дельца, приветливо улыбающегося, воспитанного человека с золотыми коронками во рту. Но стоило ему закрыть за собой дверь своего домика, и он становился собой». И делал, что хотел. В ту самую ночь, когда замерзший, измученный Джонни украдкой пробирался к Стриверс-Роу, Барни как раз был самим собой и предавался своему любимому занятию, играл в покер. Сказать по правде, именно этому занятию он предавался почти каждый вечер. Барни чертовски везло в карты, везло с того самого дня, когда он и утратил свои передние зубы. Зубы ему выбили при игре в блэкджек, когда ему исполнилось всего 24 года. Он до сих пор считал этот день самым черным в своей жизни, особенно по сравнению с тем, как пошли его дела дальше. Впрочем, теперь, оглядываясь назад, Барни скорее склонен был считать это событие поворотным днем в своей жизни. Во всяком случае, с тех пор счастье не раз поворачивалось к нему лицом. Доказательством тому являлись золотые коронки на месте утраченных зубов. Теперь ему почти всегда везло. Почти всегда. Но сейчас Барни проигрывал. И вовсе не потому, что переменчивая фортуна отвратила от него свое лицо. Нет, она была неизменно милостива к Барни. Все дело было в том, с кем он играл. Его противники носили весьма известные и уважаемые имена. Артур Картер по прозвищу Цветок и Энтони Барт. Оба эти джентльмена занимали довольно высокое положение в мире азартных игр. Оба они имели на Барни виды, а Барни, в свою очередь, заглядывался на Шугар-Хиллз. Можно считать, что вечер был для него потерян. Однако он и виду не подавал. Барни чертовски хорошо знал, как ублажить гостей. В ту минуту, когда постучали в дверь, он самым добродушным видом хохотал над анекдотами, которыми без устали сыпал цветок. Барни позволил себе роскошь посмеяться еще немного и только потом поднялся из-за стола. «Прошу простить, друзья, кажется, кто-то пришел». Цветок, польщенный тем успехом, который, по-видимому, пользовались его историей, добродушно хмыкнул. «У тебя никак здесь дом свиданий, а, Барни?» «О, если бы!» — хихикнув, Барни закатил глаза. Оставив гостей за столом, он направился по коридору к входной двери. Над входом горела лампа. Барни всегда оставлял ее на ночь. В конце концов, человек в его положении, — рассуждал он, — никогда не может заранее знать, не припрятана ли у позднего гостя пушка. Отодвинув засов, он приоткрыл дверь, насколько позволяла дверная цепочка. Увидев, кто стоит на крыльце, он не слишком обрадовался. «Джонни! — пробурчал Ноулс. — Чего тебе здесь надо?» «Странно. Почему-то все задают мне один и тот же вопрос», — усмехнулся Джонни. Барни украдкой глянул через плечо в сторону гостиной. Цветок, судя по всему, рассказывал другой анекдот, а Барт вежливо слушал. Он никогда не смеялся, хотя слушал охотно и изредка мог слегка улыбнуться, но это если уж анекдот оказывался на редкость смешным. «Тебе лучше уйти, парень», — прошептал Барни. «Сейчас это не самое подходящее для тебя место». «Я ранен, Барни. Мне плохо. Послушай, дружище, я истекаю кровью. И потом у меня маковой росинки не было во рту аж с...» «Парень, это твои проблемы. Меня это не касается. У меня важная встреча с серьезными людьми. Если ты привел за собой хвост...» «Все тихо, ни одного копа», — пробормотал Джонни. «Я был очень осторожен. Послушай, Барни...» «Одну минуту, малыш», — перебил его Барни. Покосившись через плечо, он бесшумно снял цепочку. Так же тихо он выскользнул из дома и осторожно прикрыл дверь за своей спиной. «Что произошло?» — коротко спросил он. «Ты и в самом деле ранен». «Да, рука», — прошептал Джонни. Еле-еле остановил кровь, так и хлестало. Барни покосился на измазанную в крови рубашку. «У доктора был?» «Интересно, как? Разве я могу вот так запросто пойти к врачу? Копы рыщут по всему городу. Впрочем, ты и сам знаешь, как это бывает». «А то нет. Слушай, какого черта ты явился ко мне? Хочешь, чтобы они явились сюда вслед за тобой? Хочешь меня погубить, Джонни? Я-то, честно говоря, думал, ты умнее». «Мне нужно что-нибудь теплое, Барни. Какая-нибудь одежда. Пальто, куртка, все что угодно. На улице чертовски холодно». «Подожди здесь», — велел Барни. «Только, Бога ради, не вздумай шуметь, ладно, Джонни? И никуда не уходи, я сейчас». Он быстро приоткрыл дверь и юркнул в прихожую. Оказавшись в безопасности, Барни почти без сил прислонился спиной к стене и, вытащив из кармана белоснежный платок, утер мокрый от пота лоб. Постояв немного и отдышавшись, он с трудом заставил себя изобразить на лице безмятежную улыбку и вернулся в гостиную. «Кто это?» — спросил Цветок. «Да будь оно все проклято!» — с добродушным смешком отозвался Барни. «Парнишка из прачечной. Представляете, совсем вылетело из головы. Я ведь хотел отнести пальто в чистку и напрочь забыл. Вот дела. А старина Тейлор решил, что оно может мне понадобиться. Холод-то какой. Вот и прислал за ним парнишку. Клянется и божится, что завтра оно будет как новенькое». «Что ж, это неплохая мысль», — одобрительно кивнул Барт. «Это точно. Надеюсь, вы меня извините. Мне надо отдать парню пальто. Я скоро». Он с улыбкой прикрыл за собой дверь гостиной и направился в спальню. Подойдя к шкафу, где висела одежда, Барни принялся задумчиво разглядывать висевшее в ряд пальто, прикидывая, чем можно пожертвовать. Само собой, ему и в голову не пришло отдать Джонни одно из роскошных пальто из верблюжьей шерсти. Наконец, выбрав старое твидовое пальто, он снял его с вешалки и направился к выходу. Остановившись на пороге, он нерешительно потоптался на месте, немного поколебался. Потом со вздохом раскрыл бумажник и, вынув из него 5-долларовый банкнот, сунул его в карман пальто. Из гостиной донесся взрыв оглушительного хохота. Судя по всему, цветок пребывал в наилучшем расположении духа. Барт по своему обыкновению молчал. Барни вернулся в гостиную. «Если хотите, сдавайте», — улыбнулся он. «Я быстро, только отдам пальто и вернусь». «Мы уже сдали», — хмыкнул цветок, — «так что не задерживайся». Барни коротко хохотнул и направился к двери. Прикрыв ее за собой, он некоторое время прислушивался к голосам за спиной, а потом бесшумно выскользнул на крыльцо. «Держи, это пальто», — прошептал он. «В кармане 5, это тебе. А теперь убирайся, парень, да побыстрее». «Спасибо, Барни, я никогда этого не забуду». «Видит Бог, не... Хватит об этом, давай одевайся. И не вздумай перепачкать кровищей мое пальто, понял?» «Ни за что», — пообещал Джонни. Он с наслаждением закутался в теплую ткань и услышал, как в кармане хрустнул банкнот. «Еще раз спасибо, Барни». Молча кивнув, тот с опаской покосился через плечо. «Давай, парень, давай», — нетерпеливо прошептал он. Джонни уже был на нижней ступеньке, когда услышал за собой голос Барни. «Эй, парень!» — негромким свистящим шепотом окликнул тот. Джонни обернулся. «Да». «Это ты прикончил Луиса?» «Нет», — помотал головой Джонни. «Тогда ничего не понимаю. Ладно, сынок, ступай, удачи тебе». Джонни улыбнулся на прощание и сбежал по ступенькам. Барни молча ждал, пока он не скрылся из виду. Потом вздохнул, вернулся в дом и, взявшись за ручку двери, которая вела в гостиную, по привычке сделал улыбающееся лицо.